люди возвращались в Ангкор-парк, который отказался от облика города пустого мрамора и вновь стал самим собой, расползшимся столь же беспорядочно и красочно, как дуга блевотины перед работающей всю ночь забегаловкой истории. А университет отстроили заново. Или он сам себя отстроил. Или каким-то таинственным образом никогда и не был разрушен. Каждый побег плюща, каждый прогнивший оконный переплет встали на свои места. Чудесник предложил сотворить все по-новому, чтобы деревянные детали сверкали, на камнях не было ни пятнышка. Но библиотекарь на сей счет был непоколебим. Он хотел, чтобы все было как старенькое. С рассветом начали потихоньку возвращаться волшебники. Они торопливо пробирались в свои прежние комнаты, избегая встречаться друг с другом глазами и пытаясь припомнить недавнее прошлое, которое уже становилось нереальным и начинало походить на сон. Канина с Найджелом прибыли к завтраку и по доброте душевной подыскали для лошади войны хорошую платную конюшню. Примечание. Эта лошадь мудро решила никогда больше не летать. За ней так никто и не пришел, а поэтому она прожила остаток своих дней, таская карету одной пожилой дамы. Что предпринял в связи с этим война, осталось неизвестным, но можно почти не сомневаться, что он отыскал себе новую лошадь. Конец примечания. Никто иной, как Канина, настояла на том, чтобы поискать Ринсвинда в университете. Таким образом, она первой увидела книги. Они вылетали из башни искусства, кружили над зданиями университета, а затем устремлялись в дверь перевоплощенной библиотеки. Некоторые из наиболее дерзких гримуаров гонялись за ласточками или зависали над двором точно ястребы. Библиотекарь стоял, прислонившись к косяку, и благосклонно наблюдал за своими питомцами. При виде Канины он подвигал бровями, что для него являлось самым близким эквивалентом общепринятого приветствия. «А где Ринсвинд?» — спросила Канина. «У-ук». «Извини». Орангутан, не отвечая, взял ее и Найджела за руки и, переваливаясь между ними, как мешок между двумя шестами, повел их через вымощенный брусчаткой двор к башне. Внутри горело несколько свечей, и Найджел с Каниной увидели сидящего на табуретке Койна. Библиотекарь с поклоном припроводил их к нему, точно старый слуга в самой древней из существующих семей, и удалился. Койн, кивнув им, заметил. «Он видит, когда люди его не понимают. Он замечательный, правда?» «А ты кто такой?» — поинтересовалась Канина. «Койн», — представился Койн. «Ты студент университета? Думаю, мне еще многому предстоит научиться». Найджел бродил вдоль стен, время от времени тыкая их пальцем. «Должна же существовать веская причина, объясняющая, почему они не падают». Впрочем, если таковая причина и существовала, то лежала она явно не в области строительного искусства. «Вы ищете Ринсвинда?» — спросил Койн. Канина нахмурилась. «Как ты догадался?» «Он предупреждал, что его будут искать». Канина расслабилась. «Извини», — промолвила она. «Нам пришлось немало пережить. Я решила, что ты прибег к какой-то магии. Надеюсь, с ним все в порядке? Что происходит? Он сразился с чудесником?» «О да, и победил. Это было очень интересно. Я все видел. Но потом ему пришлось уйти», — сообщил Койн, словно отвечая урок. «Я в это не верю!» — прорычала Канина, чуть присев и вроде бы готовясь к прыжку. Костяшки ее пальцев побелели. «Это правда!» — возразил Койн. «Все, что я говорю, правда, так и было. Я хочу!» — начала Канина, но Койн поднялся на ноги и, вытянув руку, приказал. «Стой!» Она застыла. Найджел тоже замер, так и не успев нахмуриться. «Вы уйдете», — произнес Коин приятным ровным голосом. «И больше не будете задавать вопросов. Вы будете полностью удовлетворены. Вы получили все ответы. Вы будете жить счастливо до конца своих дней и забудете о том, что слышали эти слова. А теперь идите». Они медленно повернулись и деревянной, как у марионеток, походкой зашагали к выходу. Библиотекарь открыл им дверь, выпустил их и закрыл дверь за их спинами. Потом он уставился на Коина, который, обмякнув, опустился на табурет.